Господи, неужто вы еще не спите? Папа болен? Болен? Ничуть, слава богу. Просто тут вот черная книжечка, наверное, ваш молитвенник. Точно он. Я и принесла его. Господину он понадобился. А теперь я должна спуститься в кабинет и найти 15-й том. Не могу разобрать имя. Переспрашивать же у господина я постеснялась. Не прочтете ли мне, мисс? Боюсь, мои глаза стали совсем плохи. Я прочла имя. Миссис Раск довольно легко ориентировалась в библиотеке. Она и прежде часто выполняла подобные поручения. Она отправилась вниз. Наверное, именно этот том разыскать было непросто, потому что она долго не подымалась. И я уже задремала, как вдруг меня заставил очнуться страшный грохот и пронзительный крик миссис Раск. Крик следовал за криком. Все чудовищнее, исступленнее. Я не своим голосом позвала Мэри Квинс, спавшую подле меня в комнате. «Мэри! Мэри! Вы слышите? Что это? Случилось что-то ужасное!» Грохот был столь силен, что даже крепкий пол моей комнаты задрожал. Мне подумалось, это какой-то необычайно грузный человек прыгнул в окно, и весь дом зашатался от его падения. Я уже стояла у своей двери, из горла вырвался вопль. «Помогите! Убивают! Помогите!» Ко мне жалась перепуганная до потери рассудка Мэри Квинс. Я не соображала, что происходит. Но, очевидно, происходило нечто невообразимо ужасное, ведь миссис Раск кричала, не умолкая, хотя крик звучал теперь приглушенно, будто за ней закрылась дверь. Из комнаты отца надрывно звенел колокольчик. «Они хотят убить его!» — завопила я и кинулась по галерее к отцовской комнате. За мной бежала Мэри Квинс, чье побелевшее лицо мне никогда не забыть, хотя ее мольбы звучали у меня в ушах, бессмысленно, не достигая сознания. «Помогите! Помогите! Да помогите же!» — вопила я, пытаясь открыть дверь. «Толкайте ее, ради бога! Он поперек!» — отозвалась миссис Раск из комнаты. «Налегайте на дверь! Я не могу его сдвинуть!» Я напрягала силы, но тщетно. К нам с криком бежали люди. «Ничего. Так-так, возьмемся. Еще, еще. Ну, ну, вот!» Мы с Мэри вернулись к себе, когда прибежали люди, обе в неглиже, мы скрылись в моей комнате и слушали у порога. Возня возле двери, голос миссис Раск, перешедший в протяжный стон, голоса мужчин, говоривших, перебивая друг друга. И тогда, наверное, дверь открылась, потому что голоса вдруг зазвучали, будто бы из отцовской комнаты, а потом резко смолкли. Слышались лишь очень тихие, редкие возгласы. «Что это, Мэри? Что это может быть?» — воскликнула я, не зная, что и думать, и, накинув на плечи покрывало с кровати, стала громко призывать людей, умоляя сказать мне, что же случилось. Но я слышала только приглушенные, озабоченные голоса мужчин, чем-то занятых, и глухой звук передвигаемого тяжелого тела. К нам подошла миссис Раск с видом почти безумным, бледная, как привидение, и, положив худую руку мне на плечо, сказала: «Мисс Мот, дорогая, вам надо лечь в постель. Тут вам сейчас делать нечего. Вы, дорогая, все увидите в свое время. Увидите. Ну, будьте умницей. Идите, идите в постель». Что это был за чудовищный звук? Кто вошел в комнату моего отца? Гость, которого он давно ждал, с которым ему предстояло, оставив меня одну, отправиться в неведомый путь. Гостем этим, этой гостьей, была смерть. Глава 21. Посещение. Мой отец был мертв. Внезапно расстался с жизнью, будто жертва преднамеренного убийства. Одну из этих страшных аневризм, расположенного близко к сердцу сосуда, которое внешне никак не обнаруживает себя, но, прорвавшись, убивает мгновенно, уже давно выявил доктор Брайерли. Отец знал о том, что должно случиться, и отдавал себе отчет, что долгой отсрочки ему не будет. И страшился сказать мне, что скоро умрет. Только намекнул о разлуке, прибегнув к аллегории путешествия, но вместе с печальным иносказанием в мой ум проникли и несколько истинных слов утешения, которые навсегда пребудут со мной. Под его сдержанной манерой крылась удивительная нежность. Я не могла поверить, что он действительно мертв. Большинством людей, потрясенных до самых своих основ подобным ударом, на минуту-другую овладевает безумство неверия. Я настаивала, чтобы немедленно послали за доктором. «Хорошо, мисс Мод, дорогая, я пошлю за доктором, чтобы вы успокоились, но все это бесполезно.